Здесь все присутствующие, все победители. Вы понимаете суть проблемы. Победителями считаются те, которые одержали победу над дьяволом, и им Бог откроет свободный путь в Царствие Небесное. Но кто не будет победитель? Побеждающему дам право сесть со мною, а не побеждающий. В общем, суть такова. Здесь присутствуют две категории. Так я думаю. Победители и пораженные. Третьему не дано быть. Хотелось бы, конечно, думать, что все-все до одного будут победители. Ни одно искушение не будет иметь успеха в вашей личной жизни. Это хотелось бы так думать, но это фантазия. К горькому сожалению, это не так. К горькому сожалению, это только лишь одни мечты. Скажите, вот проходишь по лагерю и уже определяешь даже кто какого духа. Спрашиваю, вон там сидящего далеко. Я говорю, миленький, а тебе слышно, о чем там говорят? Кстати, Василий Григорьевич как раз говорил. Ну, а я решил пройтись, посмотреть, что делается вокруг. Миленький, а тебе слышно, что говорят? Да, слышно. Я говорю, ну, давай вместе послушаем хоть. Я ничего не слышу. Я говорю, может быть, у меня старенькие ушки? Ну, вполне может быть. Вы думаете, в нем жизнь была? Я спрашиваю, а чего тебе не хочется быть в обществе народа Божьего? Почему тебе не хочется войти в серединку и послушать, для чего же ты приехал сюда? Зачем тебе топтать пороги дома Божьего? Не проще ли тебе уехать? А лучше бы ты не уехал отсюда, а пошел бы послушать. Но я не о нем говорю, я в общем говорю о том, что все наше общество делится на спасенных и, как сказать, на победителей и потерпевших поражение. Кто эти, я не могу сказать. Дал бы Господь, чтоб я ошибся. Я буду совершенно счастлив, если здесь не будет ни одного, кто не одержит победы над дьяволом. А дьявол никого не оставит в покое. Читайте следующий стих. Мы прочитали 11, а 12. А дальше в следующем стихе сказано так. «И сошел дьявол в сильной ярости своей на землю, зная, что ему осталось малое время». Малое время, это имеется в виду, он будет связан узами адского мрака, и очень скоро... Но малое время ему осталось до этого еще хоть кого-нибудь совратить. Это очень серьезно. Они победили его, во-первых, кровью Агнца, второе, словом свидетельства своего, свидетельствовать о Господе. И третье, не возлюбить души своей даже до смерти. Вы знаете, не так просто порой устоять в этих искушениях. Не так просто. Помню, но это уже недавно, сравнительно в последний срок. Знаете, мне пришлось быть в лагере с одним из братьев. Там вот лет на 10 он старше меня был. Когда он прибыл в лагерь, я сознательно не называю его имени, вот фамилии этого брата. Но вот начальство решило нас как бы поссорить между собой, начальство. Но брат подходит ко мне и говорит, брат Миша, мне предлагают быть сторожем в магазине. А знаете, быть сторожем в магазине среди заключенных, это, ну, самая блатная должность. Бывает, силикоз получают в шахтах, да, от пыли угольной, а бывает силикоз от пряников, когда все время с пряниками дело имеешь, да? Так вот, Я говорю, знаешь, брат, ни в коем случае. Если ты у меня спрашиваешь совета, ни в коем случае не иди. Почему? А я, мне, говорит, вот такие условия дают. Я там спать буду. Один. Мне там можно преклонить колени. Там я Библию держать буду. Там мне так хорошо будет. Я говорю, милый, не ходи ни в коем случае. Это искушение величайшее. Но почему же? Ну, ты понимаешь, главный товар там махорка, сигареты, и ты должен будешь все это раздавать людям и так далее. Не надо, тебе вот Бог определил срок, и давай нести вот вместе. И он говорит, нет, брат Миша, я все-таки пойду. Ну, смотри теперь, и чувствуя со мной, советуешься. Пошел. Ну, ему жилось-то там и неплохо. И вы знаете, так получалось, что меня лишали свидания, даже раз в год не давали, а ему за хорошую примерную работу давали два раза в год свидания. Мне раз в год, если через 2-3 года дадут, а ему трое суток, не одни сутки в год, а ему трое суток обязательно и так далее. Никому ни кусочка не разрешают с личного свидания вести, нести. А ему килограмм по 50 продуктов он несет, в сумки полные и так далее. А знаете почему? Знаете почему? Начальство вызывает меня и говорит, верующие ваши считают, что мы очень жестоки и несправедливы к верующим. Вот ваш верующий и ты верующий. По одной статье вы судимы. Чего-то ты... Ну, каждый месяц в карцер попадаешь, а он на хорошем счету числится, он порядочный человек, а ты постоянный нарушитель. Ну, я нарушитель, вы понимаете, то письмо напишу, там пишу вам дети, там ли еще что-то такое, где-то там за пропаганду, как они говорят, там и прочее, и не отпускают так вот в карцер. И вот между мною и им они нас не поссорили. Но все делали для того, чтобы эта, ну, неприязнь произошла. Я подхожу к нему, я говорю, ну, чуть не назвал имя отчество. Я не хочу называть. Я говорю, что вот я решил Брежневу написать письмо и идти в картер, пусть объявлять пост. И в ожидании не буду принимать пищи, пока у меня ответа не пришлет. На самом думаю, это полезно в посте побыть, ну сколько, недельку, две, три, четыре, пять. А сам тайком мечтал 40 дней в посте побыть. Но это в тайке, это тайна души моей была. Ну а там сколько выдержу, ну а в планах-то 40 дней. Подал заявление на имя Брежнева, 9 пунктов написал о положении верующих в нашей стране и, находясь в карцере, жду ответа на эти вопросы. Вот приблизительно так. Он говорит, ни в коем случае, да не пиши ты это. Ты знаешь, что тут, если ты будешь в посте, ты знаешь, ты разрушишь свой храм. Это покарает тебе Бог за это. Ну, проще. Я говорю, ну, брат дорогой, ну, я же тебе не предлагаю вместе со мной быть. Не надо. А ты посматривай, мало ли там что-то со мной случится, сразу напишешь. А, ну, это ладно. Хорошо, хорошо, брат. Ну, в общем, короче говоря, мы с ним так и разошлись. И вы знаете, конечно, было тяжеловато, когда по-разному мыслишь, по-разному. Одни одни цели ставят, другие другие цели ставят в жизни. Трудновато. Но я доволен был, что брат вместе со мною, ну, не согласился вести эту борьбу. Потому что это очень сложно. Он захочет что-то как-то иначе, а я потом уже как-то иначе. Может быть, надо будет прекращать этот пост, а он скажет нет. Или наоборот, давай прекращать, я скажу нет. Так мне лучше, пускай он в стране поддержит, а я сам. Я ушел на вахту, сдал это письмо. Вначале я на свободу передал письмо Брежневу. Ну и отправился. Ну а там обязан уже отправить в карцер. То есть объявил ты непринятие пищи, здесь уже карцер, это 100%. Ну и так неделя проходит, другая проходит, третья проходит. Слава Богу, так Бог помогает. Хорошо время проходит в молитве. Ну, то, что слабенько, то слабенько, уже по стенке так чуть-чуть держишься. Уже когда напреклонную молитву, уже ты не можешь так, не облокотившись, обязательно уже за нары держишься. И, знаете, получилось так, что на 21-й день я прекратил, как они называют, голодовку. В общем, написал заявление, что буду принимать пищу. Какой смысл? Брежнев умер. А мы живы. Скажу вам, было очень тяжело, когда у нас было два брата в лагере, и один имел авторитет, потому что среди заключенных тоже. Махорка дешевая придет, и он подойдет к одному, к другому, к третьему. Махорчика пришла, приходи, сигареты дешевые пришли, и все довольны. О, батя! Сами подходят ко мне и говорят, но почему вы такие разные? Они победили его чем? Не возлюбили души своей даже до смерти. И с дьяволом борьба – это смертельная борьба. Это жить или умирать иногда надо. Борьба с дьяволом – она очень серьезная борьба, братья и сестры. Не надо шутить. Нет, шутить нельзя. Нет, не всегда ставит он тебе условия жить или умирать. Нет, не всегда. Но порой очень хитро ставят эти вопросы. Например, первый мой арест. Меня арестовали в мае месяце в президиуме ЦК КПСС в Москве и отвезли в Лубянку. Лефортовская тюрьма. 15 суток меня, можно сказать, не вызывали. На 14-е сутки вызывают, содержали меня с одним из заключенных, который 5 сроков уже имел, двое на сканере, вызывают меня на 14-е сутки. Вместе со следователем сидит какой-то мужчина, такой лет 50, такой солидный, видно, начальствующий. Он начинает со мной разговор, я говорю, вы представьтесь, кто вы такой. А он говорит, не твое дело, ты знаешь своего следователя, и не твое дело. Я говорю, я с вами разговаривать тогда не буду. Ты можешь со мной не разговаривать, а я все-таки поговорю с тобой. Ну а что ж, мы люди подвластные, пожалуйста, пусть разговаривает со мной. Так вот, сегодня решается вопрос, будешь ли ты в тюрьме или не будешь. У нас есть возможность тебя оформить документ на тебя, как за хулиганку, на 15 суток. Ты отбыл уже 14, завтра мы тебя освободим, как 15-суточника, домой. Ты согласен? А вы знаете, домой-то хочется из тюрьмы. Вы мне просто поверьте, домой хочется. Какую позицию занимать? Я говорю, гражданин начальник. А я их всех называл. Солдата гражданин начальник и генерала гражданин начальник. Это не ошибешься. Гражданин начальник, то, что вы меня арестовали, вы имели на это право? Да. А какое вы имеете право без суда меня отпустить? Если вы имели право меня арестовать. Нет, ну нам достаточно 15 суток. Ты одумался, как хулиган, мы тебя отпускаем. Я думаю, какой же я хулиган, что же я натворил, кого побил, с кем поругался. Это абсурд какой-то. А этот самый мужчина, начальник, говорит, а все-таки представь себе, что мы завтра тебя отпустим. Нет, нет, нет, нет. Не ангел ворота откроет, а наши солдаты откроют, я тебе пропуск выпишу, ты предъявишь им. Солдат откроет. Нет, нет, это не Петр вышел из темницы, и ангел открыл двери. Нет. Это я подпишу тебе пропуск. Высмеивает. А мне так противен он вдруг стал. Думаю, кощунник ты окаянный. Так вот, ты завтра освободишься. Куда пойдешь? Я молчу, думаю, я... для меня это новый вопрос. Ну, куда пойти? Я знаю, чего они хотят. Они хотят приблизительно так, чтоб я сказал. Ну, гражданин начальник, ну куда мне пойти? У меня жена, у меня трое детей. у меня есть куда пойти. Вот так они хотят. А я вот так не хочу говорить. Может быть, оно так и будет, но говорить я не хочу. Я говорю: гражданин начальник, вы спрашиваете, куда я пойду. Вы меня держите здесь уже 14 суток. Вы спутали всю мою программу. Я должен был и на Урале, я уже был в Средней Азии, а вы меня держите, спрашиваете, куда я пойду. Теперь я не знаю, как мне войти в эту программу. И как наверстать все. А он понимает, что у меня делается-то здесь. Он говорит: вы сознательно обостряете, чтобы придать себе, ну, человеческий вид, да? Я говорю: я вас не понял. Все понимаешь, хитрис. Я-то ему все не раскрываю, а он все понимает. Послушай, у вас Руденко пресвитер. Уже пресвитер. Разве ты об этом не знаешь? Кстати, это точно. Он в октябре уже отошел в вечность, потом уже. Уже при смерти. У него рак печени. Ты знаешь об этом? Я пожимаю плечами. Он сказал правду. И церковь останется без пресвитера. Как это? Тебе бы неплохо быть пресвитером в доме. В тишине. Я молчу. Ну что, мало, да? Посмотрел на него, молчу. Нет, ну почему же? Не только в Кишиневе, ну и недалеко Страшенный. Он дает знать, что он все эти уже города изучил, знает. И Страшенный, и Котовский, ой, до Кагула далеко еще, да Измаила, если хочешь. Ну, словом, точек 70 я подсчитал, ты можешь посещать. Разве это мало? Молчу. А ты видишь, ты не можешь быть ниже генерала. Тебе хочется быть генералом и самым старшим. Я говорю: гражданин начальник, все-таки вы признайте свою вину, что вы нарушили мои планы. И он: ну вот что, хватит. А я думаю: слава Богу, хватит. Потому что играться с ним нельзя. Это дьявольский инструмент. Знаете, очень опасно играться. Ну вот что, хватит. Вот здесь, видишь, пропуск мною подписанный. Этот пропуск на завтра и дает следователю. Значит так. Положите его к себе в стол. Завтра с утра до вечера вы будете здесь на рабочем месте? Да. Так вот, если вы, обращайтесь ко мне, в течение дня постучитесь в камеру, в дверь, и надзиратель спросит, в чем дело, скажи, что мне нужен следователь, надзиратель будет в курсе дела и вас приведет сюда. Вы получите пропуск и уйдете. Если сами не попроситесь, пропуск теряет силу. Вам понятно? Понятно. Все, нажали кнопку, пришел надзиратель, меня взяли. Говорю: до свидания. Я руки назад и в камеру. Прихожу в камеру. Мой сосед по камере, он уголовник, мужчина лет 55. Я ему все подробности рассказал. А он говорит: ну что, пойдешь завтра домой? Нет. Ну давай, давай руку. Молодец, молодец. Если бы я был на твоем месте, для меня бы честь, это на белом коне пройтись 3 года по тюрьмам. Это великая честь, я еще в жизни своей не встречал, чтобы верующий. Это честь для меня, что я вот здесь с тобой сижу. Ну и так далее, так много ободрительных слов сказал. А вы знаете, на следующий день, вернее, ночь прошла, а я всю ночь не спал. А мой сосед, а свет все время горит в следственном изоляторе. Мой сосед сел на койку и говорит: отвернись к стенке и спи. Неужели ты завтра уйдешь? Я говорю: нет, не пойду. Смотри у меня. В общем, караулил за мной, чтобы я не ушел. Ты понимаешь, что это измена Богу твоему будет. И целый день он так прогуливался по камере и все время около дверей стоял. Боялся, что я подойду, постучу. Так меня больше и не вызывали 3 месяца. Ясно, что тот пропуск потерял силу. А как немножко надо было в расчете дьявола. Хоть немножко, как бы, хоть чуть-чуть. Кто-то скажет, а что здесь особенного? Ой, здесь особенность. Здесь особенно, чтобы ты потерял силу. А я понимаю так. Господи, если тебе угодно, чтобы я здесь не был, ты их заставишь меня выгнать, а сам проситься я не буду. А им хотелось хоть чуть-чуть попросись, хоть чуть-чуть приди да возьми пропуск. А я понимаю так, если меня считают целесообразным выпустить, и Бог это обязывает, они вызовут меня и знают, как выпустить, и кого пропуск получить. Словом, братья и сестры, Все время борьба. Они победили кровью Агнца, но не только кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Посмотрите, вот здесь есть Дирксен Яков Францевич. Это среди убиенных за Слово Божье. Фотография там есть. Он с 25-го года рождения. Я вместе с ним отбывал срок. Всего я был с ним 3 месяца. Это благословенный брат. Он отошел в вечность. Уже без меня. Меня в одну сторону направили, его в другую сторону. Держать нас вместе не могли. Мы, когда встретились, помолились вместе, он прекрасно пел, такой голос у него. Он пел вторым голосом, а я первым. И вы знаете, когда он пел вторым голосом, то у меня первый был просто красивый голос. С таким голосом любой голос будет красивым, как у него. Он удивительно красиво пел. Он много псалмов знал наизусть, я тоже, что знал наизусть. И мы пели, а заключенные нас окружали и слушали. Впоследствии заключенные уже знали наш репертуар и очень часто заказывали один и тот же псалом, по крайней мере, в день по 2-3 раза. «Взойдем на Голгофу, мой брат». Почему-то вот этот псалом они очень любили. Однажды, помню, на плацу, так вот, на площади, где заключенных всегда проверяли на количество, сколько. Стоим мы, пели. Нас человек 40, 30 и 40 окружало нас, заключенных. А мы как раз что-то пели, какой-то куплет мы пели. И я смотрю, заключенные все смотрят на брата моего, Якова Францевича. И я посмотрел, думаю, что так они смотрят. А он поет, а слезы его текут по щекам. Он немножко не побрит был, по щеке не стекает сюда, значит, на робу, и падают слезы на землю. По-настоящему плачет. Это ведь надо уметь плакать и петь. Петь прекрасно и горько плакать. Это великолепно. У меня у самого голос дрогнул, потому что я не умею плакать и петь. И заключенные были все удивлены. Когда через полчаса еще что-то мы спели, а через полчаса нас попросили опять это спеть, «Взойдем на Голгофу, мой брат». А он говорит, ребята, да что ж вы... Это ж не экскурсия на Голгофу ходить. Это же не просто взойти и не поплакать. Это не экспонаты там на Голгофе. Сын Божий распят, как у вас шапки еще на головах, а вы просите меня петь этот псалом. Стягивает шапки, и он начинает петь. Это просто, ну, особая власть. Без особой власти, как бы, я даже не знаю, как сказать, но повинуется. Скажу вам, история церкви, она полна прекрасных, ну, моментов в своей жизни. Даже тогда, когда нас хватали, арестовывали, Я помню крещение в Черновцах. Это было ровно 20 лет тому назад. В самом городе протекает река. Центральный мост там, кто был в Черновцах, вот пересекаешь, и первый мост в Черновцах, это та река. И у самого моста было крещение. Наряд милиции, я не знаю, за сто милиционеров было, не знаю, сколько конкретно. И все были начеку, народу было много. Брат крестит одного, другого, третьего, четвертого, там 10 человек. Но как только молодой человек подошел к крестителю, и тот спрашивает: веришь ли Господа Иисуса Христа? Верю! И начальник милиции, подполковник, он вдруг понял по голосу, что не русское, не украинское произношение «верю», а это цыганенок был, и кричит: арестовать всех, цыгане здесь! И такого он... А там два цыгана. В наш Володя, член церкви, который в Кишиневе, он тоже в это время принимал крещение. Ну, конечно, всех крещаемых не арестовали. А тех, которые преподавали крещение, их прямо в мокрых халатах, в машине, и на 5 лет увезли всех. Подполковник говорит: так бы еще потерпели, но дело до цыган дошло, это уже сумасшествие. Как хорошо, что все, кто совершал служение, сознательно шли на богослужение, а жена всегда клала в мой портфель, помимо Библии, перемену одежды, кусочек мыла, полотенце, потому что после богослужения, может быть, буду арестован. И это явление нормально. И никогда не было такого: а может быть, не пойдешь? Опять разгоны будут. Обязательно. Если я говорю, что-то у меня голова болит. А жена говорит: ну, выпей таблеточку. И пойдешь по свежему воздуху. И пока дойдешь до богослужения, она у тебя пройдет. Ну и хорошо. И проходила. Все проходило. А если не приходило, не беда. С головой так мы и остались трезвы. Как хорошо, когда не возлюбить души своей даже до смерти. Мы, братья и сестры, должны бороться с дьяволом. И насколько мы будем победители, мы узнаем о каждом из нас только в вечности. Потому что другого паспорта не будет, пропуска не будет. Побеждающему дам право сесть со мною. Только побеждающему. А мы победили его кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти.